Глава вторая. Теперь я приступаю к рассказу о той поре, когда моя участь переплелась судьбами всех тех, о ком я поведал выше. И чтобы вы скорее поняли, каким образом пересеклись наши пути, я должен в нескольких словах объяснить вам, кто я и откуда. Мой отец – младший сын девонширского джентльмена весьма скромного достатка. Старший из братьев отца, моих дедей, унаследовал имение. Средний стал преуспевающим адвокатом в Лондоне, ну, а мой батюшка подался в священники. Как повелось, у бедного служителя церкви была большая семья, и, надо думать, он немало обрадовался, когда мой лондонский дядя, закоренелый холостяк, предложил взять на себя заботу о моем воспитании с тем, чтобы я впоследствии унаследовал его дело. Я переехал в Лондон и поселился в дядюшкином доме неподалеку от Грейс-Инн. Сам дядюшка, его прислуга и все его окружение обращались со мной так, словно я был его сыном. Я искренне привязался к нему и с юных лет начал работать в его адвокатской конторе. Этот почтенный джентльмен заслужил доверие многих сельских сквайров, чьи интересы он успешно защищал. Своего положения он добился не только благодаря знанию закона, хотя учетности ему было не занимать, но и благодаря тонкому знанию человеческой природы. Он говаривал, что юриспруденция приносит доход, но удовольствие он получает от геральдики. Когда мой дядя в часы досуга рассказывал историю очередного герба, глубоко проникая в дебри семейной истории со всеми ее трагическими перипетиями, слушателям казалось, будто перед ним разворачивается сюжет какой-то пьесы или романа. Коллеги часто обращались к нему за помощью, если дело касалось спорного имущества и подразумевало охоту копаться в родословной, ибо по этой части он был известный дока. С молодых людей он денег за совет не брал и довольствовался пространным наставлением о пользе генеалогии для практических нужд всякого уважающего себя юриста. Но великовозрастных господ с именем и положением он заставлял раскошелиться, а после, наедине со мной нещадно, чистил их за косное невежество в той области, которая представляет собой важную часть нашей профессии. В дядюшкином доме на красивой новой улице Ормонд-стрит была чудесная библиотека. Хотя все книги в ней говорили только о прошлом, не пытаясь заглянуть в будущее или предложить его разумное устройство. Я трудился, не покладая рук, отчасти на благо моей настоящей семьи, по-прежнему сильно нуждавшейся, отчасти потому, что дядя заразил меня своей увлеченностью. Должно быть, я несколько переусердствовал. Так или иначе, в 1718 году я чувствовал себя далеко не лучшим образом, и, глядя на мой нездоровый вид, заботливый дядюшка сокрушенно качал головой. Однажды в комнате стряпчих в нашей непрезентабельной конторе на Грейс-Инн-Лейн дважды прозвенел звонок. Это означало, что я должен явиться пред дядюшкины очи. В дверях его кабинета я столкнулся с джентльменом, которого уже несколько раз видел у нас, и о котором мне было известно, что он ирландский адвокат, пользующийся хорошей, незаслуженно хорошей репутацией. Дядюшка задумчиво потирал руки. Две или три минуты я терпеливо ждал, когда он заговорит. Наконец он решительно объявил, что я должен нынче же уложить свой дорожный саквояж и вечером на почтовых отправиться в Западный Честер, куда я прибуду, если все пойдет как надо, к концу пятого дня пути. Там мне следует дождаться пакет-бота, который по морю перевезет меня в Дублин. Оттуда я должен проследовать в городок с названием Килдун и разузнать, нет ли там, в тамошних краях, живых потомков младшей ветви некоего рода, поскольку им по женской линии причитается крупное наследство. Встретившийся мне ирландский адвокат, успев наскучить этим делом, хотел было без лишних проволочек признать законным наследником единственного претендента, заявившего свои права на имущество. Но когда он разложил генеалогические таблицы и древо перед моим дядей, тот указал ему на такое множество других обладающих преимущественными правами претендентов, что ирландец схватился за голову и стал умолять избавить его от этой мороки, и дело о наследстве перешло к нам. В молодые годы дядюшка сам помчался бы в Ирландию и по крупицам собрал бы все, что могло прояснить запутанные обстоятельства, до последнего клочка бумаги или пергамента, до обрывков из устных семейных преданий. Однако теперь ему приходилось считаться с возрастом и подагрой, и потому он послал меня. Так я оказался в Килдуне. Вероятно, мне передался дядюшкин охотничий азарт, и, взяв генеалогический след, я не могу остановиться на полпути. Очень скоро я обнаружил, что мистер Руни, ирландский адвокат, натворил бы бед, ежели объявил бы наследником первого подвернувшегося претендента. В Ирландии проживало целых 3 более близких родственника последнего владельца родового имения. Мало того, в предыдущем поколении имелся еще более близкий родственник, которого раньше никто в расчет не принимал, и о самом существовании которого семейные адвокаты, как видно, не подозревали, покуда я не выудил его на свет из памяти какой-то старухи, доживавшей свой век приживалкой у богатой родни. Что же стало с моим наследником? Я, как заведенный, метался в поисках новых сведений, раз даже переплыл Ла-Манш и вернулся из Франции с неким туманным предположением, которое, однако, привело меня к поразительному открытию. Оказалось, что обнаруженный мной прямой потомок, человек буйного нрава и беспорядочного поведения, оставил после себя сына. Тот, по своим моральным качествам, был еще хуже отца. Что упомянутый сын, Хью Фицджеральд, женился на красавице горничной, прислуге в доме Бирнов, стоявшей много ниже его по статусу, но неизмеримо выше по достоинству, что вскоре после женитьбы он умер, а его жена с ребенком, мальчиком или девочкой, мне установить не удалось, вернулась под крыло прежних хозяев. Во время моего расследования тогдашний глава семейства Бирн служил в полку герцога Бервика, и мне пришлось больше года дожидаться ответа на свой запрос. Наконец я получил короткое, заносчивое по тону письмо. Я полагаю, что Бирн, как солдат, испытывал презрение к штатскому, как ирландец – ненависть к англичанину, как якобит – ревность ко всякому, кто благоденствовал под властью узурпатора. Бриджет Фицджеральд, сообщил он, была всецело предана его сестре и разделила ее судьбу, последовав за миссис Старки на континент, а после в Англию. Его сестра и муж сестры умерли, а Бриджет Фицджеральд ему ничего не известно. О ней мне лучше справиться у сэра Филиппа Темпеста, опекуна его племянника. Я опускаю здесь язвительные полунамеки, посредством которых честный служака желал донести до меня больше, чем содержалось в словах, поскольку все это не имеет значения для моего рассказа. Сэр Филипп сообщил, что регулярно выплачивает содержание одной пожилой женщине по фамилии Фицджеральд, проживающей в деревне Колдхолм, близ усадьбы Старки, но есть ли у нее потомство, сэр Филипп сказать не мог. И вот серым мартовским утром я увидел перед собой места, описанные в начале этой истории. Я спросил дорогу к коттеджу Бриджет, но далеко не сразу понял ответ, прозвучавший на непривычном мне грубом диалекте. Кое-как я уразумел, что мне нужно держать путь на далекие огни в окнах господской усадьбы, где жила семья фермера, исполнявшего обязанности стюарда. В ту пору молодой сквайр для расширения своего кругозора совершил вояж по континентальной Европе. В конце концов я разыскал домик Бриджет, вросшую в землю замшелую лачугу. Забор, некогда окружавший небольшой участок, давно истлел, и молодая лесная поросль придвинулась к самым стенам, так что в доме, должно быть, вечно царил полумрак. Хотя по лондонским понятиям время было не позднее, около 7 часов вечера, на мой настойчивый стук никто не откликнулся, из чего я заключил, что хозяйка легла спать. Пришлось мне ни с чем идти назад 3 мили до ближайшей церкви, которую я приметил по дороге сюда. Несомненно, где церковь, там неподалеку и ночлег для странника, рассудил я. На рассвете я вновь отправился в Колдхолм по тропинке через поля, поскольку приютивший меня фермер сказал, что так оно выйдет короче, чем в обход по дороге. Утро выдалось холодное, и мои башмаки оставляли темные следы на заиндевелой земле. Проходя мимо густого мелколесья, я увидел старую женщину, и как почувствовал, что она-то мне и нужна, я остановился и стал наблюдать за ней. Вероятно, в прежние годы она была высока ростом, определенно выше среднего. Когда она распрямилась, в ее статной фигуре и горделивой осанке я угадал былую уверенность и силу. Через минуту-другую она снова низко наклонилась к земле, словно что-то искала, и медленно двинулась прочь от меня, вскоре скрывшись в зарослях. А я, по-видимому, сбился с пути и дал крюк, несмотря на все наставления старожила. Во всяком случае, когда я подошел к коттеджу, эта женщина уже была там, без каких-либо признаков усталости и отдышки после быстрой ходьбы. Но я немного забегаю вперед, дверь в дом была приоткрыта. Я постучался, и предо мной возникла ее величавая фигура. Она молча ждала моих объяснений. Из-за полного отсутствия зубов ее рот провалился, отчего нос почти уткнулся в подбородок. Над глубоко запавшими глазами нависали прямые седые брови. Из-под белых волос проглядывал низкий морщинистый лоб. Я слегка растерялся, не зная, как лучше ответить на ее немой вопрос. «Если я не ошибаюсь, вы Бриджит Фицджеральд?» Она чуть наклонила голову в знак того, что я не ошибся. «У меня есть дело до вас. Позволите войти? Мне право неловко заставлять вас стоять». «Обо мне не беспокойтесь», — сказала она. Сперва я подумал, что она не пустит меня под свой кров, но после короткого колебания, проникнув испытующим взором мне прямо в душу, она пригласила меня в дом и откинула с головы капюшон своей широкой серой накидки, до той минуты частично скрывавшей ее лицо. Обстановка в доме была простая и скудная, но перед образом Богоматери, о котором я говорил выше, стоял букетик свежих примул, и я сразу понял, зачем она с позаранку отправилась в ближний лес и что искала у себя под ногами среди первых зеленых побегов. Она перекрестилась, поклонилась Мадонне, потом повернулась ко мне и предложила сесть. Все это время я внимательно изучал ее лицо и пришел к заключению, что на нем не написано ничего порочного, вопреки ожиданиям, подогретым россказнями моего вчерашнего хозяина. Своенравие, вспыльчивость, непреклонность, даже суровость – все это было в ее лице, изборожденном, вернее, исполосованном мукой горьких одиноких слез, но не было в нем ни зловредности, ни коварства». «Да, я Бриджит Фицджеральд», — молвила она, прервав молчание. «И ваш покойный муж Хью Фицджеральд, бывший владелец имения Нокмахон близ Килдуна в Ирландии?» В темной глубине ее глаз забрезжил слабый огонек. «Верно. В таком случае позвольте задать следующий вопрос. Есть ли у вас дети?» Глаза ее полыхнули огнем. Она хотела ответить, но не смогла. Казалось, в горле у нее стоял ком. Прежде чем говорить с незнакомцем, она должна была успокоиться или не говорить вовсе. После минутной борьбы с собой она сказала: «У меня была дочь, Мэри Фицджеральд». И тут ее сильная воля сломалась, верх взяла страстная натура, и Бриджит дрожащим голосом взмолилась: «Ох, не томите, что с ней? Что с ней?» Она встала с кресла, схватила меня за руку и заглянула мне в глаза. Прочитав в них полнейшее неведение касательно судьбы ее чада, она, как слепая, вернулась на место. Некоторое время Бриджит сидела, раскачиваясь взад-вперед, и тихо стонала, словно позабыв обо мне, а я не решался снова заговорить с этой одинокой, странной женщиной, внушавшей мне невольный ужас. Потом она упала на колени перед образом Богоматери Святого Сердца и вознесла ей молитву, употребляя цветистые, поэтические имена Пречистой Девы из католической литании: «О, роза таинственная! О, башня Давида! О, звезда утренняя! Отчего не пошлешь утешение моей измученной душе? Уже ли мне вечно терзаться надеждой? Даруй же мне хотя бы приговор!» Так она причитала и убивалась, не обращая на меня ни малейшего внимания. Ее мольбы становились все неистовее и вскоре, на мой взгляд, подошли уже к опасной черте безумия и богохульства. Не в силах больше терпеть, я спросил наугад, лишь бы прервать ее монолог. «У вас имеются основания полагать, что дочь ваша умерла?» Она поднялась с колен и встала передо мной. «Мэри Фицджеральд умерла. Живой я ее не увижу». «Никто не говорил мне этого, но я знаю, что ее нет в живых. Я так мечтала ее увидеть. А чего жаждет мое сердце, то должно исполниться. Такова его страшная сила, и эта сила давно уже привела бы ко мне мою дочь, даже если бы ее занесло на другую сторону света. Я только тому удивляюсь, что желание моего сердца не вызвало ее из могилы, чтобы она предстала передо мной и услышала от меня, как я люблю ее, ибо мы не по-доброму расстались с ней, сэр. Я располагал лишь сухими фактами, необходимыми для расследования дела о наследстве, однако горе безутешной женщины тронуло меня, и, должно быть, она это заметила. «Да, сэр, она не знала, что я люблю ее, и расстались мы с ней не по-доброму, и, боюсь, в душе я пожелала ей неудачи, когда она покинула меня, но это не значит... О, Пресвятая Дева, моя душа открыта для тебя. Ты ведаешь, я хотела только одного — чтобы дочь возвратилась домой в материнские объятия и поняла, вот счастливейшее место на земле. Но мои желания страшны, их великая сила бежит впереди моих дум, и теперь для меня нет надежды. Если мои неосторожные слова накликали беду на Мэри, «Погодите», — сказал я. «Вы не можете знать, наверное, что она мертва, ведь в начале нашей встречи вы явно выразили надежду на добрую весть. Выслушайте же меня». Я изложил ей все, о чем успел рассказать вам, намеренно сухо, взывая не к чувствам ее, но к способности мыслить логически, коей она по некоторым признакам должна была обладать, пока горе и годы не сломили ее, и направляя ее внимание на фактические детали, чтобы не дать ей сорваться в пучину хаоса, в бездонную пропасть неутешной тоски. Она слушала меня сосредоточенно, время от времени вставляя вопросы, которые только подтверждали мою догадку о ее природном уме, все еще довольно остром, несмотря на муки одиночества и загадочного самобичевания. Затем она в немногих словах поведала мне о том, как скиталась по дальним странам в напрасных поисках своей пропавшей дочери, по городам и весям, по военным лагерям и полям недавних сражений. Знатная дама, взявшая Мэри к себе камеристкой, умерла вскоре после той даты, которая значилась на последнем письме дочери. Муж этой дамы, иностранный офицер, служил тогда в Венгрии, куда Бриджит и направилась, но его там уже не застала. Между тем до нее стали доходить неясные слухи, будто бы Мэри сделала блестящую партию, и это возбудило у матери новые сомнения. Быть может, ее дочь, скрывшаяся под новым именем, где-то совсем рядом, быть может, она, Бриджит, ежедневно со всех сторон слышит о ней, сама о том не подозревая. Постепенно ею овладела мысль, что Мэри могла давно вернуться в Колдхолм, в Болинскую впадину, в Ланкашир, в Англию. И Бриджит устремилась домой, обнаружив лишь пустой коттедж и заброшенный очаг, лишь свои обманутые надежды. С тех пор она не трогалась с места, рассудив, что если Мэри жива, то где, как не здесь, она станет искать свою мать. Я записал кое-какие подробности из услышанного, полагая, что они могут мне пригодиться, ибо уже ощутил странную настоятельную потребность продолжить свои разыскания. Словно в душу мне проник таинственный приказ возобновить поиски Мэри Фицджеральд, с того места, где их оборвала ее мать, причем решение это созрело отнюдь не под воздействием тех причин, какие обычно мною двигали, как то желание в угоду дядюшке расставить все точки над «и» в запутанном деле или забота о моей собственной адвокатской репутации, а под давлением неведомой силы, завладевшей моей волей и побуждавшей меня идти в указанном направлении. «Я сам поеду туда», — заявил я, — «и сделаю все возможное, чтобы найти ее. Положитесь на меня. Я разведаю все, что только можно разведать, и вы узнаете все, что я сумею открыть с помощью денег, усердия, ума и знаний». «Да, нельзя исключать вероятность того, что ваша дочь умерла, но у нее мог быть ребенок». «Ребенок?» — вскричала она, словно такая мысль не приходила ей в голову. «Ты слышишь, Пречистая Дева?» «Он говорит, у моей дочки родилось дитя. Почему же ты не надоумила меня раньше, когда я днем и ночью молила тебя послать мне знак? Постойте, это только предположение, — поспешно уточнил я, — которое вытекает из вашего рассказа. Вы говорите, что, по слухам, она вышла замуж. Но ей не было дела до моих оговорок и до меня самого, если на то пошло. Забыв обо всем на свете, она в каком-то экстатическом возбуждении молилась Богородице».